12 морей, все проданы, как нам приплыть в Византию? 12 друзей, все вот они, диалоги пишет Тарантино. На 5-й авеню застряла карета, Луи Виттон и Метрополитен музей. Мы с моим парвеню не нашли туалета в желтых кофтах с набором ножей. Нет, нет, не для старых этот край. Дорога желтых кирпичей ведет в Голливуд. Какая разница, когда наступит рай? В моем фильме тебя не убьют. Давай взорвем все то, что осталось, и двигаться по направлению ветра. Дорогая, забудь про усталость, следи за поворотом сюжета. Давай ты завтра не пойдешь в школу, давай петь песни древних инков. Зачем хотеть чего-то другого? Пускай дальше играет пластинка. Мы как два франта прошлись по Манхэттену. Мой парвеню поджигал бутики. Сложились вниз небоскребы лентами. Пускай погибли, но хоть не от тоски. Летели, оседлав ракеты, мой друг нещадно резал луну. Луна стонала и палила секреты, такая вечная тема в плену. Луна текла белым медом и патокой, наши коктейли крошила лед. Мы просто очень хотим, чтоб ты плакала, за это каждый из нас умрет. Для старых этот край. Вдвоем всегда интересней сходить с ума. В Голливуде все псы попадают в рай, забивая в асфальт имена. Давай взорвем все то, что осталось, и двигаться по направлению ветра. Дорогая, забудь про усталость, здесь нет никакого секрета. Давай ты завтра не пойдешь в школу, давай петь песни древних инков. Зачем хотеть чего-то другого? Пускай дальше играет пластинка.